Когда дует такой ветер, жители заходят в воду, погружаясь в нее по горло, и пережидают, когда ветер стихнет. Марко повествует далее, что в то время, пока он находился в Армузе, сюда подступило войско властителя Кермана в количестве 6500 человек. Властитель Кермана хотел получить с Армуза дань. На это войско, ставшее лагерем неподалеку от Армуза, налетел Самум, и все воины задохнулись. В связи с этим Марко сообщает любопытный факт, позднее подтвержденный другими путешественниками, что трупы людей, умерших такой смертью, столь быстро разлагаются, что их почти невозможно перенести и похоронить. Веселый итальянец был немало удивлен обычаем армузских вдов оплакивать своих мужей. Он отмечает, что вдовы в течение 4 лет ежедневно собирают родственников и громко плачут и причитают. Кроме того, вдовы нанимают себе в помощь и профессиональных плакальщиц. Марко Поло, возможно, не стал бы так пространно описывать все неприятности, с которыми он столкнулся в Армузе, если бы здесь не рухнули планы его отца и дяди, и они не потеряли бы понапрасну столь много времени. Их неожиданный поворот от морского порта внутрь континента и вызванный этим проигрыш во времени, ясно показывает, что произошло нечто такое, что заставило венецианцев отказаться от путешествия в Китай морем. Вероятную причину всего этого можно усмотреть в пренебрежительном описании Марко тех кораблей, на которых шла торговля с Китаем по Индийскому океану. Цитата. «Суда у них плохие, и немало их погибает. Плавать на таких судах опасно». Конец цитаты. Марко сообщает некоторые подробности о постройке этих судов. Цитата. «Железа для выделки гвоздей у них нет. Болты делают из дерева, суда сшивают веревками». Конец цитаты. «Суда, цитата, сколоченные не железными гвоздями, а сшиты веревками из коры индийских орехов. Кору эту они бьют до тех пор, пока она не сделается тонкую, как конский волос. И тогда вьют из нее веревки и ими сшивают суда. Веревки эти прочные и от соленой воды не портится». Конец цитаты. На корабле одна мачта, один парус, одно весло. Палуб на судне нет. Груз кладут в судно и покрывают сверху кожами. Железных якорей на таких судах не было, так что в непогоду их относило к берегу и разбивало. Цитата. «Бури в Индийском море часты, и много их гибнет». Конец цитаты. Такие сшитые армузские суда описаны многими авторами античности и средневековья. Очевидно, венецианцы пришли к выводу, что длительное плавание на таких ненадежных судах, да еще с лошадьми, обычно погружаемыми поверх накрытых кожей товаров, чересчур рискованно. Они повернули на северо-восток, вглубь страны, по направлению к Памиру. Больше недели ехали они по пустынным местам, где вода зелена, как трава, и очень горька. Добрались до Кабиана, а затем совершили многодневный переход через пустыню и прибыли в Тонокаин, примечание Тонокаин, часть иранской области Кухистан, где находятся города Тун, теперь Фирдаус и Кайен. Конец примечания. Жители этих стран весьма понравились Марко. Молодая кровь Марко бурлила, и здесь он делает свои заключения о женщинах, первые из немногих. Тонокаинские женщины произвели на него, должно быть, очень сильное впечатление, ибо когда через 25 лет, побывав уже во многих странах, побывав множество женщин и, без сомнения, пережив немало увлечений, он писал свою книгу, то все еще мог сказать, что мусульманские девушки в Тонокаине красивы сверх меры, или, как гласит версия Рамузио, цитата, «по-моему, самые красивые в мире». Конец цитаты. Вслед за этим Марко начинает рассказ о таинственном старце гор и его секте убийц ассасинов. Поскольку надо полагать, что сам Поло не сталкивался с этой сектой, ей, кстати сказать, английский язык обязан словом «assassin», «убийца», задерживаться на этом эпизоде мы не будем. Марко писал об ассасинах, словно они уже тогда отошли в прошлое. Он жестоко заблуждался. после того, как в 1256 году Хулагу разрушил крепость ассасинов, они разбежались по окрестным горам и с тех пор жили, соблюдая всяческие предосторожности.